Иван Белов. Уйти и вернуться. Как в лесе густом сидит мавка под кустом, зубы камнем точит, скушать тебя хочет. Дитя непослушное, ночку всю ревущее, утащит тебя, пир закатит до утра, а мы косточки найдем и домой принесем. Новгородская колыбельная XVI века. Мыкал бессмертную жизнь, лихо и горе в достатке испил, нацеплял грехов, как репейников волчий хвост. Мудрости не набрался, да научился зло от добра различать. Что мне плохо, то зло, что хорошо, добро. Оттого спокойнее на черной душе. А потом сижу, зубами скреплю, чую в науке той дьявольский смех. Год от Рождества Христова 1677 выдался на редкость небогатым на всякие гадости. Монах, по старой памяти, ведущий летописи в отдаленном Спасско-Озерском монастыре, так и записал: «Тишь стояла, и спокойствие великое, снизошла на землю новгородскую Божия благодать». А потом отложил перо, взял топор и спящими зарубил до смерти настоятеля, дьяка, троих послушников, пятерых чернецов и повесился сам, подарив окрестным крестьянам нежданную передышку от податей и тяжелых работ. Правда, случалось в тот год и плохое. По весне, откуда ни возьмись, налетел гнилой ветер, накрыв три деревни в Белоозерье, превратив людей и скотину в мерзких уродищ. Бунтовали поморы, недовольные введением рыбных паёв, налогами и прочими ограничениями исконных свобод. Орали, ругались, грозили переметнуться к шведам, а потом еще и утопили губернатора, вышедшего успокоить народ. Несчастному вспороли брюхо, набили вовнутрь требухи и рыбьих голов и отправили в Новгород. Ждали переговоров. В ответ под Онегой высадился полк морской пехоты при пушках, сплошь головорезы и бывшие каторжники. Поморы разом забыли про переговоры и вольности, присмирели, выдали зачинщиков, поклялись в верности и слезно раскаялись в преступлениях против республики. Обошлось без большой крови, что тоже было необычно по нынешним лихим временам. Голодали снова в тот год, куда ж без того. Скудные всходы побил внезапный июньский мороз. В июле встала испепеляющая жара, а в августе лили затяжные дожди. Народишко поминал Божью волю и дураков, придумавших сажать хлеб в местах, где и крапива дерьмово растет. В большом мире творились и почудесатие чудеса. В Стокгольмской гавани в присутствии толпы и самого короля с помпой спустили на воду новейший линейный корабль «Густав Адольф», трехмачтовую громадину с сотней пушек и экипажем в 350 человек. Новый флагман гордо вышел в открытое море, дал приветственный бортовой залп, завалился на противоположный бок и тут же к херам затонул, утащив в пучину половину матросов. Какая-то ошибочка вкралась в мудреные чертежи. С кем не бывает. Над шведами потешались все, кто могли. Новгородские газеты куражились, малюя карикатуры и строча насмешливые стишки. В уличных театрах с превеликим успехом играли пьесу «На дне». Не до веселья было только людям с мозгами в башке. Особенно грустили в новгородском «Адмиралтействе», прекрасно понимая, что за первым последуют и другие линейные корабли, которым Новгород сможет противопоставить пяток фрегатов и два стареньких вросших в доке двухпалубника. В Англии химик Джон Вокс открыл гремучую ртуть, совершенно новое взрывчатое вещество и убивать себе подобных во славу Божию или по иным веским причинам сразу стало проще и веселей. В Испании лютовала инквизиция, подчищая оставшихся в наличии красивеньких баб. Франция грозила соседям войной, немецкие княжества грызлись между собой, грезя объединением, но лишь глубже и глубже увязая в кровавой междоусобице. Папа, от нечего делать, взялся организовывать пятый крестовый поход на проклятые королевства Балкан, населенные демонопоклонниками, ведьмами и черными колдунами. Собрались 5000 голодранцев, наемников и бездельников, которых нечем было кормить. В ожидании подкреплений славные крестоносцы принялись разорять окрестности Рима, и папа стойко терпел невзгоды, пока воины Христа не обнесли его виллу во Фраскате, растащив ценности и обесчестив по случайности проживавших на вилле послушниц. Тут уж крестовый поход волей-неволей пришлось отменить. Зима пришла резкая, как внезапный понос. Только отгуляли покров, и на следующий день ударила стужа, превратив хлипкую осеннюю грязь в бугристую корь. Мутное солнце потухло и вморозилось в небеса. На Мсте, дело невиданное, в одну ночь обледенели баржи с товаром, и вырубать их пришлось топорами по пояс в воде. Мужиков меняли каждый час, волокли в баню, хлестали вениками до одури, поили водкой, но все одно трое померли, а у пятерых отказали ноги, и ни знахари, ни лекари ничем помочь не могли. К Новому году снега выпало по колено некрупному воробью, и заледеневшая на три аршины земля при ударе гудела набатом, предвещая очередной голод, вымершие деревни и опухших детей. Рух Бучила, первейший в мире красавица и доброход, сидел на краешке воска и по какой-то черт кутался в шубу, пытаясь спасти крупицы напрочь отсутствующего тепла. Смазанные обледеневшим навозом полозья споро скользили по старому тракту, потрескивал наст, мелькали заиндевевшие елки, от распаренных коней клубами валил белесый, едко пахнущий потом туман. Крохотный обоз с позаранку пер в промерзшие глубины гиблых лесов, оставив теплое жилье, дубовые стены и мягкие постели далеко позади. Графу Воротынскому, крупному помещику и торговцу лесом, обосновавшемуся недалеко от Нелюдова, пришла в дурную башку умная мысль. Хотя как может прийти в дурную башку умная мысль? Дурость как раз и пришла. По лету случилась у графа промашка. Удумал он устроить лесосеку к востоку от Хорицкого болота. Возомнил себя хозяином, мать его так. Ведь знал, лес тот мавками местными почитаем священным, и нельзя там ни деревья рубить, ни кровь проливать. А может, на кровь и был у графа расчет? Мол, не станут зеленорожие буянить в намоленном месте. Так примерно и вышло. Приехали лесорубы, затюкали топорами, запалили костры. Мавки вышли робкие, тихие, попросили безобразие прекратить. Ну и были посланы в самые срамные места. Спорить не стали. Не стали кровь проливать. Взяли и сломали троим лесорубам хребты. И на опушке оставили полежать и подумать над поведением своим. Граф Воротынский собрал отряд и ринулся мстить, но мавки растворились в чаще, куда даже графу хватило не соваться ума. Уязвленный Воротынский бросился жаловаться властям, требовал армию, а лучше сразу и две, но получил отказ и прямой намек больше к мавкам не лезть. В правительстве, окромя дураков, и умные люди встречаются. И опытные, допреж помнящие зеленый потоп 1632-го, когда обозленные мавки подняли восстание и залили кровью землю от Шелони до Ловатьских берегов. С тех пор с лесным народцем предпочитали не связываться, будто и не было их. Граф от расстройства великого запил, куражился в имении, из пушки палил, а потом попритих. А перед Рождеством вдруг удумал мириться и выслал мавкам 4 воза подарков. Обучил, уговорил пойти переговорщикам и третейским судьей. Рух особо и не противился. Графское золото разум затмило. Не, а чего? Корове сено надо купить? Избу подновить надо? На счастливую старость отложить надо? И без с ним, что ни коровы, ни старости, ни избы. Собирались обернуться за единственный день, но на всякий случай запасли мяса, хлеба и горючего масла, чтобы, если что, без проблем костер развести. Подготовились ко всему, кроме скуки смертельной. Из развлечениев только натертая задница, густющие дебри и снег в самых сокровенных местах. Хотя чего ожидал? Сам дурак. С тем же успехом мог у себя в норе сосульки считать. Правда, бесплатно. Поначалу спасало одно. Взялся Рух докапываться до спутников. А их не то чтобы и богат совсем. 4 извозчика, 2 человека охраны, графский прихвостень, одноглазый Кузьма Семыга, да проводником крещенный мавка Ефимка Щелгун. Возчики после сотого за утро вопроса «А когда приедем?» перестали отвечать и только бурчали неразборчиво в бороды. Охрана стала держаться от Руха подальше, а Кузьма и вовсе убегал, едва завидев, как Бучило направляется поговорить. Крепким орешком оказался только зеленомордый, героически терпящий словесные пытки, отвечающий спокойно и взвешенно, как неживой. Но Бучило и не к таким ключики подбирал. Да и полезен оказался мавка, в отличие от остальных. По графской указке, перед лесом, над каждыми санями подняли по шесту с белой тряпкой. «Вроде с миром идем, не убивайте сразу, пожалуйста». Ефимка начал ругаться, руками махать и тряпки велел посрывать. Оказалось, у мавок белый цвет означает войну и прочее всякое нехорошее. Едва не погорели по глупости. «Степан, скоро приедем!» — крикнул Бучило угрюмому извозчику. «Скоро, барин, скоро!» — глухо отозвался Степан и добавил чего-то про мать, думая, что Бучило не слышит. А может, и не думая. «Не брешешь?» — усомнился Бучило. «Как на духу!» — Степан еще больше ссутулился, видать, удумав спрятаться в тулупе и миновать большую беду. «Смотри у меня!» — пригрозил Рух и выпрыгнул из саней. А босс тут же погрузился в настороженную, зыбкую тишину. Народишко принялся гадать, кто выбран жертвой и кому придется беспричинно страдать. Семыга выматерился и срочно побежал разведывать дорогу. Ну как разведывать? Уйдет вперед на 10 шагов, носом покрутит, око единственное пощурит и опрометью назад. Шутка ли? Гиблые леса вокруг, место проклятое и страшное. Пускай самый краешек и самую паскудную нечисть мороз загнал в подземные укрывища до самой весны, но расслабляться здесь смерти подобно. Все здесь чуждо человеку и человеческому. Издревле, как повелось, по теплу в гиблые леса ни ногой, хотя всякому ведомо и дичи, и гриба, и ягод тут хоть задницы ешь. Но надо выбирать. Или ягоды с грибами, или целая задница». Нет, есть, конечно, бедовые головы. Сбиваются в ватаге, уходят в гнилые черные чащи на поиски несметных сокровищ, о которых столько сказок рассказывают. Про башни со ступенями из чистого серебра, про горшки, выросшие из земли, и полные старых позеленевших монет, про чудские могильники, про лося с золотыми рогами, про озеро с дном, усыпанным самоцветами, про места древних битв, про древние развалины посреди бескрайних лесов. Дураки сказки любят, иные даже и возвращаются, ополоумевшие, запаршивевшие, с отросшими клешнями и щупальцами, и в сказки от чего-то верить перестают. Рух сам за всю свою длинную и горемычную жизнь далеко в гиблые леса не ходил, вроде и страсть, как интересно, на чудеса поглядеть, а вроде наоборот». Рух поравнялся с идущим во главе обоза Ефимкой. Мавка, истинное дитя леса, шагал легко и бесшумно, невысокий, Бучило примерно по грудь, ладный и стройный, одетый в полушубок и меховые штаны. Одежда скрывала самое главное отличие от обычных людей – прозрачную кожу на спине, открывающую на обозрение кости и потроха. Удовольствие от созерцания такое себе. На плече короткий лук из дерева, рога и жил. У пояса нож и короткий топор. Землистые волосы, забранные в пучок, напоминали свитые древесные корешки. Лицо с зеленовато-коричневым оттенком словно вырублено из осинового полена. Черты резкие, грубые, неестественные, отталкивающие и привлекательные одновременно. «Ну, чего? Как обстановка?» – нарушил молчание Рух. «Сам не видишь тот, кто умер?» – Мавка не изменился в лице. «Если мы до сих пор живы, значит, Вайр-Тен-Ваар принял нас». «Кто?» «Вайр-Тен-Ваар, великий отец», — Ефимка повел рукой. «Вы называете его гиблым лесом, потому что боитесь его». «А будто не надо», — удивился Рух. «Я сколько себя помню, отсюда только и лезет всякая опасная мразь. Прости, не в обиду». «Страшись обидеть не меня, страшись обидеть великого отца», — отозвался Ефим. «Старики учат нас, что Великий Отец ничего не прощает. Оттого мои ноги дрожали. Я вернулся спустя 4 зимы, и он меня не убил, а может, просто ему плевать на меня». В голосе Мавки послышалась горечь. «Мавкины сказки», — фыркнул Бучило и невольно поежился. В лесу сразу стало как будто темней. «Просто лес. Страшный, темный, набитый нечистью до самых краев. Остальное – игра воображения необремененных образованием дикарей. Опять не в обиду». «Это не так», – возразил Ефимка. «Вайр-Тен-Ваар – необычный лес. Ты знаешь это и сам. Он живой, он наблюдает. Он и не злой, и не добрый. Он просто есть. И дает приют тем, кто почитает его. Своим детям. И Маэвам прежде всего». «Маэвам!» – нараспев повторил Бучило. «Люди-то вас просто мавками кличут. Наверное, не нравится?» «Нам все равно», – пожал плечами Ефимка. «Разве тебе интересно, как тебя называют мыши? Вот и маэвам не важно, что люди о них говорят. Мы живем тут с тех пор, как растаял великий лед и ушла большая вода. Какое нам дело до каких-то людей? Вы пришли и уйдете? А мы останемся. И останется лес. Здесь наш дом». «А зачем тогда из дома сбежал?» – спросил Рух. «Маэвы свободны», – гордо отозвался Ефимка. «И сами выбирают свой путь. Или путь выбирает нас. У Ефима появились кровники, и ему пришлось уйти к людям». «Набедокурил немножко», – усмехнулся Рух. «Для мавок кровная месть священна и тянется на целые поколения, переходя от отца к сыну, пока плата не будет взята. Взаимная резня, выкашивающая целые племена, обычное дело у них. Случилась ссора из-за прекрасной Маэвы», — пояснил Ефимка. «Умерли двое, а Ефим остался живой. Родичи тех двоих поклялись отомстить». «А твои родичи?» «У Ефима никого нет», — понурился Маэв. «Так уж случилось. Иначе бы Ефим не ушел. Придет время, и Ефим вернется. Прекрасная Маэва с глазами цвета ольховой коры ждет его возле ручья». «Так ее поди замуж уж выдали за какого-нибудь жирного старика». «Значит, он умрет», — просто сказал Маэв и вдруг замер, уставившись куда-то наверх. «Ты чего?» — спросил Рух, не наблюдая ничего, кроме шишек и еловых лап. «Вон там, левее сломанной вершины». Бучило присмотрелся и увидел свисающую с голой ветки замысловатую плетенку из хвороста. «Рядом селение. Маэвы предупреждают», — обронил Ефим. «Что за племя?» — напрягся Рух и дал отмашку обозу. «Люди в мавках не разбираются, считая их всех на одну рожу. Но на деле лесной народ разделен на сотни, а может и тысячи племен, объединенных в десятки союзов. Лет 100 назад Новгородский университет попытался систематизировать и описать мавские племена, но слухи и домыслы противоречили научному методу, а единственная экспедиция, отправленная к Ильменю, исчезла бесследно. С тех пор ученый пыл поостыл. «А я почем знаю?» – Ефимка опустил руку на оголовье топора. «Раньше тут была земля Виакаров, но знак вроде не их». «Зачем остановились?» – к ним подошел Кузьма, держа наперевес тяжелый мушкет. «Ефимка друганов закадычных сыскал», – сообщил Рух. «Говорит, селение рядом». «Наши мавки?» – с придыханием спросил Кузьма. «А вот сейчас и узнаем», – отозвался Рух и свернул на малоприметную тропку. И ничего не узнал. Затейливо вьющаяся через буреломы тропа вывела к трем неприметным полуземлянкам. Мимо пройдешь, не заметишь, если бы не вороний грай и кровь, примерзшая на снегу. Первая мавка вроде мужик, но это не точно. Лежал ничком возле остывшего кострища. Головы не было, живот вспорот, потроха растащены по сторонам. Жирные вороны неуклюже прыгали вокруг, дрались и поочередно запускали клювы в розовое нутро. «Кыш, проклятые! Кыш!» – махнул рукой Бучило и вытащил пистоль. Самая наглая из ворон скосила черную бусину глаза и насмешливо каркнула. «Пошла вон!» Рух попытался пнуть оборзевшую птицу, промазал и чуть не упал. Стая тяжело снялась с места и расселась на ближайших верхушках, затеяв хриплую перебранку. «Керхи говорят, ты хочешь отнять у них еду», — совершенно серьезно сказал оказавшийся рядом Ефим. «Ты еще громче можешь орать?» — поморщился Рух. «Тут безопасно», — Маэф остановился над трупом. «Если керхи пируют, значит, больше никого рядом нет. Керхи умные». «Были бы умные, не клевали мертвечину мороженую, а улетели бы нахрен на юг, как все нормальные птицы», — огрызнулся Бучило. Чуть дальше, возле ската землянки, лежало еще тело, и тоже без головы. «Ну, чего тут?» Подкравшийся Кузьма выматерился, увидев мертвецов и напитавшийся алым и стоптанный снег. «Срань обычная», — сообщил Рух. «Мавки мертвые, и голов нет». «Туда и дорога», — брезгливо сплюнул Кузьма. «Злой ты», — вздохнул Бучило. «Они, что ли, добрые?» — огрызнулся Кузьма. «Семя сатанинское». «Слыхал, Ефим?» — окликнул Бучило. «Ты семя сатанинское?» Маев не ответил, медленно обходя землянки по кругу и внимательно поглядывая под ноги. «Семя сатанинское и есть», — буркнул Кузьма. «Убийцы, воры, язычники все как один, проклятые дикари». «А чего ты тогда попёрся с подарками к ним?» — изумился Бучило. «Не своей волею. Его сиятельство граф приказал, и я пошел. Надо же за порядком следить. В обозе шутка ли? Товары на 1000 гривен с серебром. А твоя слава известная». «Чем плохо?» – насторожился Рух. «Нету доверия», – прямо сказал Кузьма. «Слухи разные ходят, один хуже другого. Я его сиятельство отговаривал связываться с тобой. Да больно барин упрям». «Ах так?» – обиделся Бучило. «Мавки злыдни. Мне доверия нет. Один ты, что ли, святой?» «Святой не святой», – Кузьма неопределенно повел плечом. «Не обо мне разговор». «И что за слухи?» – полюбопытствовал Рух. «Что душегуб ты, проходимец или ходей?» – пояснил Кузьма. «С нечистью и ведьмами дружбу водишь. Погряз с ними в блуде и содомском грехе». «С ведьмами или с нечистью?» «А со всеми. Может, слухи и привирают? А сам знаешь про дым без огня». «Смелый ты мужик, Семыга», — восхитился Бучило. «Посереть гиблых лесов хаешь вурдалака. Не боишься, что башку оторву?» «Захочешь, оторвешь», — запросто согласился Кузьма. «Но я его сиятельству поклялся верой и правдой служить. Вот она правда и есть». «Пф, надо же, правда», — фыркнул Бучило и отдернул сальную шкуру на входе в землянку. В лицо ударил смрад мочи и немытого тела. Тусклый дневной свет чуть разбавлял царящий мрак, проявив лежанки, покрытые мехами, связки шкур и очаг, выложенный из крупных камней. Грубые, вручную лепленные из глины горшки, пучки трав под потолком, дешево и со вкусом. Возле потухшего очага лежала обнаженная мавка без головы. с титьками и всем прочим необходимым по женственной части. Все как у людей. Ну, почти. Суродовали страшно ее. Дальше у стены скорчились тела двух ребятишек. Голов, естественно, не было. «Дикари, варвары!» – пробубнил за спиной Кузьма. «Голая, прости меня, Господи, бесстыдница! Тьфу, срамота!» «Будто наличие портков – суть культуры», – возразил Рух. «Древнегреческие философы, например, все с голой жопой ходили и не знали стыда». «А какое наследие оставили? Ты Аристотеля читал?» «Бог миловал от бесовского чтения», – перекрестился Кузьма. «Язычники они были, писали гадости всякие, и жаль, что книжонки эти все не пожгли». «А вот если бы читал, знал бы, что простота – суть высшая мудрость. Думаешь, мавки по глупости голыми в жилище сидят?» «Ничуть не бывало. Тут житейская сметка, в землянке натоплена жуть, одежа вмиг промокает. Выскочил на мороз, и хана. Кровью захаркаешь. Вот и думай, кто дурак, а кто умный». «Ага. Большого ума надо перед детишками, в чем мать родила щеголять», — уперся Кузьма. Рух спорить не стал. Отступил и зачем-то расправил кусок ткани, закрывая проход. «Все мертвые», — сообщил подошедший Ефимка. «Пятерых насчитал». «И тут трое», — кивнул на землянку Рух. «Кто это их?» «Ваертенвар не ведает жалости», — отозвался Маев. «Раз они умерли, значит, были слабы. Слабые всегда умирают, так ли важно, кто их убил? Если начать перечислять опасности великого леса, управимся только к весне». «И головы отрубили», — вставил Кузьма. «Вот она, дикость! Где это видано?» «Отрубленные головы — это хорошо», — сказал Ефим. «Значит, убивали добрые Алиэтоли». «Кто?» — не понял Бучилы. «Алиэтоли», — повторил Ефим и на мгновение задумался. «Так Маевы называют других, способных мыслить и говорить. На ваш можно перевести как «почти как мы». «Почти как вы?» «Почти», — кивнул Ефим. «Не такие умные и красивые, как Маевы, но близко, в отличие от нечисти и всяких страшил. И этих Маевов убили Алиэтоли, чтящие законы великого леса. Один из первых законов велит отрубать головы, чтобы мертвые не поднялись, а их души не превратились в умертвий». «Весело тут у вас», — усмехнулся Бучила. «Но здраво, того не отнять. А головы где?» «Воины забирают головы. Иначе как доказать, что ты победил?» — удивленно пояснил Маев. «Оттого меня всегда забавляют люди, хвастающиеся сотнями убитых врагов». «Снова резонно», — согласился Рух. «А Кузьма говорит, будто варвары вы. А тут вон как тонко и продуманно». «Варвары и есть», — буркнул Семыга и поспешил к обозу. «Уходить надо. И быстро». «Вот тут соглашусь», — кивнул Бучила и пошел следом за ним. Вороны вновь всполошились и подняли хай. «Да ни кусочка не взял! Хер ли орете?» — погрозил он им кулаком. Мысли в голову лезли одна поганей другой. Нет, от гиблых лесов сложно было сладких пряников ждать. И так за день, почитай, ничего не случилось. Спасибо Господу, или кто там завидует такими делами. Побитые мавки всего лишь цветочки, и неизвестно, какие ягодки вызревают в чащах и тайных урочищах. От вырезанного селения отъехали совсем ничего, и на тебе ягодки ждать себя не заставили. Зелененькие такие, злобные и крайне опасные. Обоз вытянулся по краю огромной болотины, усеянной островками мертвых берез, и тут же из зарослей, словно из-под земли, народились множество быстрых теней. Даже иней с веток не сыпался, Рух и ахнуть не успел, хоть и зыркал, аки сокол по сторонам. Охрана даже не дернулась. Мавки числом около десятка выскочили на обочину и замерли. Внимательные, настороженные, вооруженные до самых зубов луками, копьями и топорами. У двоих старинные пищали с фитильным замком. Прогресс и развитие – Етишкины род. У каждого на груди намалёван оскаленный волк, ну или осел. Художник явно не из талантливых был. Кузьма было дернулся, начал поднимать ствол, но Рух положил руку на плечо и ласково попросил. «Тихо, не надо». «Убьют», — Кузьма внезапно охрип. «Ага, а пальнешь? Тут они тебя в задницу целовать по очереди начнут», — веско возразил Рух. «Хотели? Давно бы убили. Если сразу стрелами не засыпали, значит, хотят сначала поговорить, а потом уже и убьют». Семыга тихонечко всхлипнул. «Саратоки», — шепнул за спиной Ефим, — «лучшие охотники края великого леса». Мавки разошлись, и вперед выступил высокий воин с косым шрамом от левого уха через всю щеку ко рту. Острые внимательные глаза остановились на Бучиле, и воин гортанно с непривычным напевным акцентом спросил. «Люди, кто такие и зачем пришли?» «По случайности забрели, зла не замышляем», — стараясь не делать резких движений, ответил Бучила. «Ищем мавок со знаком красного солнца и белой руки». «Со мной говори!» — дуриком сунулся неугомонный Кузьма. «Я тут за главного и посему...» «Не шуми!» — перебил Маев. «Я вижу, кто главный. Чувствую!» — он потянул морозный воздух тонким носом. «Смертью пахнет. И силой. Кто ты?» «Вурдалак!» — Рух не стал врать, будто он французский король. «Интересно», — улыбнулся, показав мелкие зубы Маев. «Предатель, несколько людей и оживший мертвец. Подходящая компания для гиблых лесов». «Я не предатель», — с вызовом отозвался Ефим. «Ну, конечно. Как может быть предателем Маев, сбежавший из леса и променявший веру предков на поклонение распятому человеку?» Воин смежил глаза. «Но это не важно сейчас. Ищите Маевов со знаком Красного Солнца? Это племя лагноров. Зачем они вам?» «Откуп везем», — Рух кивнул нагруженный сани. «По лету ссора вышла возле Хорицкого болота. Лесорубам спины сломали. Вот виновник раскаялся и подарки лагнорам этим дранным послал. Слышал про это?» «Лагноры хвалились победой. Значит, виновник – мудрый человек». «Худой мир лучше доброй войны», – изрек Рух умную мысль. «Так у вас говорят», – глаза мои блеснули. «Вот поэтому наши народы никогда не договорятся. Маевы живут в постоянной борьбе. Война для нас никогда не кончается. Вот и сейчас на нашу землю пришла большая беда. Вы видели разоренное поселение». «Кто это сделал?» – спросил Рух. «У Маевов много врагов». Лицо воина окаменело. «И Маевы – враги друг другу. Так повелось. И вас, людей, это не должно волновать. Ваш путь свободен», – воин указал рукой направление. «Затем перелеском река. Пойдете по льду на восход. К вечеру достигнете земель лагноров. Чтобы не заблудились, я пошлю вперед разведчиков. Они укажут дорогу дымом». «Виарантеш!» — он повернулся к своим, подозвал двоих и что-то быстро зашептал. В одном из воинов Рух, к удивлению, опознал вполне симпатичную бабенку. Воины выслушали, закивали и скрылись за елками. На спине у Маевы был приторочен меховой мешок, из которого торчала голова улыбающегося ребенка. «Чудны дела твои, Господи!» Следом за ними исчезли и остальные. Были, и тут же лес проглотил. «Какие вежливые, хорошие люди!» — восхитился Бучила. «И дорогу показали, и головы не отрезали». «Отрежут еще, попомнишь меня!» — буркнул Кузьма. «Кто его знает, чего у дикарей на уме?» «А ты что скажешь? «Предатель и крестопоклонник Ефим?» – спросил Рух. «Я не предатель», – отозвался Маев. «И не будем об этом. Если нам показали дорогу к лагнорам, словам можно верить. Саратоки и лагноры – союзники, и договор не нарушат, даже зная, что за груз мы везем. Хотя зимой могут прирезать за горсть зерна, время голодное». «Прямо все такие честные?» – Рух дал отмашку обозу и первым пошел по следам ушедших разведчиков. «Честь — все, что есть у маэвов», — гордо сказал Ефим. Болотина осталась за спиной. Черный и угрюмый бор начал потихоньку редеть в плотной стене леса, появились просветы, путь ощутимо пошел под уклон. Ледяное зимнее солнце начало потихоньку сползать к горизонту. На грязный снег легли длинные тени. Впереди, за вершинами, поднялась тонкая струйка серого дыма. Маэвы подали обещанный сигнал. Не успели отмахать и 100 саженей, как тонкая струйка превратилась в густой черный столб, уходящий в безбрежные морозные небеса. «За дураков нас держат», — хмыкнул Бучило, «будто сразу неясно было, куда идти. Нахрена весь лес поджигать?» «Странное дело», — поддакнул Ефим. «Маевы скрытный народ. Возможно, саратоки сошли с ума или думают, мы слепы». Через полверсты лес расступился, и Рух увидел полосу чистого снега, крутой дугой уходящую вдаль. Река. Самый лучший зимний путь в этих краях. Берега крутые и песчаные, но следы маевских разведчиков вывели к удобному пологому спуску. Рядом на откосе гудел и плевался искрами огромный костер. Мавки, крайне довольные собой, суетились вокруг и швыряли свежие еловые лапы в огонь, издали похожие на беснующихся чертей. «Вы чего, ошалели?» – спросил Рух, как только поравнялся с поджигателями. Снег вокруг плавился и шипел, в лицо била волна нестерпимого жара. Мавки залепетали в ответ на своем певучем и мелодичном наречии. Маева с ребенком за спиной оживленно зажестикулировала. «Говорит, хотели дать знак лагнорам, чтобы те готовили праздненство. Ну и перестарались слегка», – перевел Ефим. «Заставь дураков Богу молиться!» Рух тяжело вздохнул и заскользил по скату на присыпанную снегом гладь. Потопал ногой. Лед встал основательный, не меньше, чем в 1,5 ладони толщиной. Сани пройдут без проблем. А то бывали случаи, видел, как телеги проваливались во внезапно открывшуюся черную полынью. И лошади... Лошади так истошно кричат... Сани, растянувшиеся цепочкой, спустились на лед. Речка была всего ничего, узкая и прямая, зажатая косогорами, елками и больными искривленными соснами. Но здесь, даже на столь малом просторе, уже дышалось свободнее. Гиблый лес, пусть на мгновение, будто разжал свою мрачную хватку. Обоз бодро зашуршал по насту, возчики сразу повеселели, перекидывались грубоватыми шутками. Маевы-разведчики то убегали далеко вперед, то возвращались, внимательно оглядывая берега. Их словно что-то тревожило, но, встречаясь взглядом с Рухом, они всегда беспечно улыбались и приветливо махали руками. Дымный столб позади поисяк и расползся на ветру в слоистые облачка. Рух пропустил тот момент, когда почувствовал ощущение чужого, неотрывно следящего взгляда. Почувствовал так остро, что мурашки побежали по рукам и спине. И тут Бучило увидел. За спиной, на левом, самом высоком берегу, едва различимые на фоне заснеженных веток, застыли 2 всадника на низеньких, лохматых конях. До всадников было совсем недалеко, сажений с 100, и Рух вурдалачьим зрением рассмотрел их сполна. Паукообразные, тощие, с вытянутыми узкими башками и огромными, чуть не наполовину лица, пустыми глазищами в обрамлении черных вздувшихся жил, одетые в вышитую кожу и крашеный мех. У ближнего к седлу приторочены 2 заиндевевшие головы. Подленькие мурашки сменились ознобом. «Кузьма!» — позвал Рух. «А ну, погляди, гости у нас». «Не вижу», — Семыга прищурился. «А, вижу. Конные, вроде». Второй всадник дернулся, будто поплыл, и Рух увидел натянутый лук. «Ходу! Ходу!» — неистово заорал Рух и не успел. Истошно свистнула стрела, и возчик на последних санях подавился хрипом и упал под полозья. «Чуть! Чуть, белоглазая!» – завопил Бучило, прыгнул на место упавшего мужика и стеганул зафыркавших лошадей. «Гони! Гони, кому жизнь дорога!» Бахнуло. Кузьма, вроде дурак дураком, опальнул навскидку, не целясь, и, естественно, не попал. Разве белочек насмешил? Всадники растворились в лесу, оставив после себя искристую снежную взвесь. Обоз взорвался криком и воплями, защелкали кнуты, заскрипели полозья. «Господи, толку-то!» Груженные сани едут чуть быстрее неспешно идущего человека. Мимо, в обратную сторону, промчался Ефим. «Куда, полудурок?» – заорал Рух и осекся, подавившись порывом холодного ветра. Ефим не ответил, сигая через снежные заносы, словно завзятый заяц-русак. «Точно ли чуть?» – прохрипел бегущий рядом Кузьма. «Точнее, некуда», – подтвердил Бучило. «Во всех подробностях рассмотрел. Прям успел», – не поверил Семыга. «Со страху тебе чудины привиделись. Мавки это. Заманили в удобие и тепленькими возьмут. А я говорил, наш-то дикарь прикормленный, глянь, убежал?» Рух оглянулся. Ефимка и правда был уже далеко, но теперь отчего-то мчался назад. «Засратый цирк!» «Да вон он обратно бежит!» — крикнул Рух. «И эти при нас!» Двое маевов-разведчиков и правда никуда не делись. Смущало одно. Оба еще больше расплылись в довольных улыбках и что-то горячо обсуждали между собой. «Точно! Чуть это!» — доложился подбежавший Ефим и продемонстрировал тонкую стрелу с рябым оперением и кусочками кожи и плоти, налипшими на железный хищно-зазубренный наконечник. «Вот, гляньте, тут не спутать!» – он ткнул в костяную свистульку под наконечником. «Такие только у них проклятые грязные скейда!» «Вот не хватало!» – Кузьма грязно выругался, пытаясь на бегу перезарядить ружье, но лишь бестолково просыпая драгоценный порох на снег. «Сколько их там?» «Видел двоих», — нахмурился Рух. «Но где двое, там и орда». Ну и как в ублюдское блюдечко с яблочком поглядел. Кузьма, оглянувшийся назад, хрипло завыл и рванул обгонять еле плетущиеся повозки. Рух зыркнул через плечо. Далеко позади, с заснеженного берега на речной лед, скатывались десятки крохотных черных фигур. «Ну все, допрыгались, мать!» «Чуть, белоглазая, поганый колдовской народ из самых глубин гиблых лесов, убийцы-людоеды и палачи, ищущие удовольствие в пытках и воплях истязаемых жертв во славу своих темных богов. Падальщики, по сравнению с ними, малые дети». «Не уйдем! Не уйдем!» – перепуганно крикнул кто-то из извозчиков. «Заткнись, Еремей!» – завыл Кузьма. «Знай, гони! Бог не выдаст, свинья не съест!» «Еще как съест!» – подумал Рух, нахлестывая недовольно фыркающих коней. «Тут гони, не гони, конец один. Чай не на удалых тройках летим. Неспешные обозные лошадки не превратятся вдруг в лихих рысаков». Под полозьями подозрительно скрипнуло, но Рух по запарке внимания не обратил. Из подъедущих впереди саней брызнула вода, и по льду зазмеилась длинная трещина. «Стой! Стой, кому говорю!» Истошно заорал Рух, выскочил из саней и бросился бежать, путаясь в шубе, под ногами зачавкало. «Интересно, глубоко тут? Если вурдалака в ледяную воду затянет, оттает он по весне?» Проверять не хотелось. Мельком оглянулся. Россыпь темных фигурок приблизилась. В скудных лучах заходящего солнца сверкала морозная сталь. «Какое стой!» Перед глазами выросло оскаленное лицо Кузьмы. «Ошалел? Лед ломаем!» Бучило сдернул ближайшего возчика и швырнул вперед. «Не видишь? Дальше не проедем!» «Груз хочешь бросить?» Оскалился Семыга. «Я за него головой отвечаю!» «Ну так и отвечай!» «Я и тебя на причинном месте вертел, и груз твой, и хозяина твоего!» – вызверился Рух и заорал следующему возчику. «Беги, дурак!» Мужики упрашивать себя не заставили, дружно попрыгали с облучков и задали стрекача. Кузьма нелепо подпрыгивал у брошенных саней, грозил кулаком, матерился и угрожал. Хорошо хоть перезарядить мушкет не успел. Ведь непременно бы в спину пальнул. «Слышь, полудурок, эти еще поедут!» – прокричал Рух, оказавшись у первых саней. Повозка стояла на сухом, лед впереди был не тронут и тверд. На речных зимниках так и бывает. Сани, идущие в голове, потихоньку давят на лед, тот дает слабину, а потом раз, и следующая телега может в один момент ахнуть на дно. Раков и русалок кормить. Симыга оборвал матерный крик и подошел недоверчиво щурясь. Возчики охраны и мавки бежали, что было сил. «Чего уставился? Спасай хозяйское добро!» – приказал Бучило и рванул следом за остальными. Только снег заскрипел. Бросать Кузьму на растерзание было жалко, тем более бросить всегда можно успеть. В спину понеслись улюлюканье и ужасающий вой. До нагоняющей чуди осталось сотни сажений. Симыга прыгнул в сани боком, заорал, и повозка сдвинулась с места. «Выручайте, милые! Эгегей!» Ошалевшие тягловые лошадки на первых порах умудрились обогнать улепетывающего во все лопатки Бучилу, но быстро сникли и перешли на обычный размеренный шаг. Рух оглянулся. К пешей чуде добавились конные, их было мало, примерно с пяток, и обгонять основную погоню они не спешили, держась чутко впереди остальных. Над головой мерзко свистнуло, и черная стрела упала в сугроб. Вторая на излете ударила в спину, шуба выдержала. «Спасибо, Шубонька, жаль расставаться с тобой». Рух скинул шубу, мешающую бежать, и рванул налегке. «Лучше спиной стрел наловить, чем чуть догонит и шкуру спустит живьем». На радужный исход предстоящей схватки Рух не рассчитывал. Чуть в бою страшна и умела, возчики и охрана им не чета, сожрут, как малых котят. Бучило с мавками, может, и потягаются раз на раз, а все одно задавят числом. Вся надежда только на брошенный груз. Дикие вопли за спиной внезапно оборвались. Рух повернулся. Чуть добралась до саней и уже срывала дерюги. Вот бы лед проломился сейчас. Ага, как же, мечтай. Послышались недоверчивые возгласы, сменившиеся радостными криками. Чуть рылась в грузе, забыв о погоне и беглецах. Будь повозки забиты золотом и самоцветами, столько восторга бы не было. Еще бы, такая удача. Целая куча жратвы, настоящее сокровище по нынешним временам. Зимой люди и те голодают со своим трехпольем, стадами и огородами. Чего уж говорить о лесных племенах. Чуть на конях, видать главные, повелительно заорали, тыкая под копыта. «Ага, поняли, твари?» Хотела кошка сметанки за даром сожрать. Чуть засуетилась, забегала. Похватали под узду храпящих коней и осторожно потащили назад, подальше от трещин и выступившей воды. И удачливые суки какие, аж завидки взяли. Первые двое саней целехонькими ушли, и только под третьими все ж таки с треском проломился тонкий ледок. Сани принялись заваливаться назад, но чуть подскочила со всех сторон, навалилась, и сани спасли. Кто-то провалился в речку, поднялся хай до небес, один выбрался сам, а второй все же утоп. Ему пытались подсунуть копье, кидали веревку, но близко никто подойти не рискнул. Понятно, пущай пропадет, чем с собой утянет кого-то еще. Рациональность, мать ее, так. Все происшествия уложились от силы в минуту. Лед окончательно треснул, и реку перегородила саженная полынья. Рух обернулся к своим и увидел, как сани с Кузьмой исчезают за поворотом. Неужели спаслись? Хер там бывал. Чуть опять завопила, забегала вдоль полыньи, конные что-то кричали, и тут одна прыткая тварь сиганула через пролом. «Сука, сука, сука!» За первой последовала вторая, еще и еще. Всего набралось десяток дурных прыгунов. Остальных сдержали гортанные оклики конных. Бучило бросился бежать, подгоняемый криками. «Да когда это кончится? Господи, ну за какие грехи!» Он поскользнулся, грохнулся, вскочил и снова рванул. На берегу оглянулся, до преследователей оставалось совсем ничего. «Шустрые сволочи! Твою мать, твою мать!» Основной отряд чуди спешно уходил в обратную сторону. «Ясное дело, столько хапнули добра, теперь бы домой утащить!» Бучило нападал, что было сил, вихрем вылетел за поворот и увидел сани, раскорячившиеся чуть впереди. Вокруг столпились перепуганные, уставшие, измотанные люди. Глаза дикие, бородище в соплях, потище мразит за версту. Река сузилась сажений до трех. Сверху нависли высоченные, увитые корнями, снежные кручи. «Чего встали?» — Рух заполошно замахал руками. «Тебя ждем», — прохрипел Кузьма. «Не могем больше», — сообщил дородный немолодой возчик. «Все, нахрен, отбегались, здесь и помрем». «Сукины дети, помирать они, блять, собрались», — Рух обреченно рванул из-за пояса пистоль. «Помирать тогда подано, извольте к столу». Он развернулся и пальнул вылетевшую из-за речного изгиба чуть. Рука тряслась, как у юродивого, и пуля ушла в белый свет. Из поднятой снеговой взвеси вынырнули враги, ужасные, ощеренные криком, покрытые костяными наростами рожи, безгубые, безносые, молочно-белые хари. В глаза не смотреть. Хотя какая уже разница? За спиной приглушенно захлопала у бегущего первым чудина, в груди выросла стрела, и он кубарем покатился по льду. Еще один захромал, получив стрелу куда-то в бедро. Третья стрела воткнулась в обтянутый кожей, украшенный костяной мозаикой щит. В ответ тоже брызнули стрелы, позади кто-то истошно завыл. «Ну все, сейчас потеха пойдет». Рух выхватил верный тесак. Чуде осталось не больше десятка. Есть шанс. Есть. И тут, наверху, на обоих берегах появились темные фигуры – мавки. Звонко захлопали тетивы, и набегающую чуть накрыло смертоносным дождем. Лед усеяли трупы, похожие на подушечки для иголок удельной швии. «Благодарю, что заманили тварей!» Тот самый Маев со шрамом на все лицо приветливо поднял правую руку. «Мы наблюдали за вами. Замечательная погоня!» «Чего? Заманили?» — изумился Бучило и тут же поперхнулся. «Ты, морды зеленые, специально по реке нас послал? Стой, сука! И костер драный для этого развели, чтобы чудинов привлечь!» «Поосторожней со словами, тот, кто умер и может умереть еще раз!» Воин спрятал улыбку. «Я честно указал дорогу к Лагнорам, пускай не самую короткую, но на вашем месте я был бы чуточку благодарней. Все остальное – случайность. Поганые скейды появились в наших землях вчера и принялись убивать. Их много, нас мало, мы могли лишь наблюдать или погибнуть. Мы выбрали первое, и тут появились вы». «Ага. И ты решил выманить чудинов на босс», — выдохнул Рух. «Знал, что они нас прикончат, заберут груз и сразу уйдут. Ясное дело, добыча невиданная. Все просчитал». «Думай, как хочешь. Тот, кто умер, но много говорит», — пожал плечами Маев. «Путь к Лагнорам открыт. Идите. Отныне всякий Маев — ваш друг и должник. Проводники останутся с вами». «А мы еще успеем пощипать ублюдков скейды за хвост, пока они не ушли далеко. Прощайте, Виарантеш! Пусть Ваертен-Ваар хранит вас!» И мавки снова исчезли. Оба берега опустели, остались только елки, особенный кислый запах свежепролитой чудской крови и снег. И люди, чудом оставшиеся в живых. За спиной раздался сдавленный стон. Рух обернулся и увидел Кузьму, бессильно привалившегося к саням. Из руки мужика торчала стрела. «Вот суки, все ж подстрелили!» – пожаловался Семыга. Пошатнулся и тут же упал. К нему коршуном метнулась Маева с ребенком на спине. «Уйди, сатанинское отродье! Уйди!» – захрипел Кузьма. В руке Маэвы появился короткий кинжал. Лезвие вспороло рукав полушубка. Столпившиеся вокруг мужики зашептались и закрестились. Стрела угодила повыше локтя. И от наконечника к кисти и к плечу расползались жуткие черно-зеленые полосы. Маэва что-то быстро застрекотала. «Отрава», — перевел Ефимка. «Скейды на такие пакости мастера». «Угораздила мать», — выдавил Кузьма. «Значит, помру я теперь?» «Руку надо рубить», — авторитетно заявил Бучило, известнейший на всю округу лекарь и костоправ, и потянулся к тесаку. «Иди в жопу», — простонал Семыга. «Лучше подохнуть. Куда я без руки?» Маева снова защебетала. «Рубить толку нет», — перевел Ефим. «Яд уже в крови». «Помрёшь ты, Кузьма», — вздохнул Рух. Мужика было жаль. Вроде и дурак, а все одно человек. «Руби, заступа, руби!» — взмолился Симыга. «Херач по плечо! Вдруг повезет. Он закашлялся, на губах выступила алая пена. Маева скинула мешок с ребенком на снег и принялась рыться в нашитых карманах. Обрадованно пискнула, вытащила крохотный, плотно закупоренный туйсок из бересты и затараторила Аки Сорока. «Яд Скейда хорошо известен Маевам», — перевел Ефим. «Страшный и смертоносный. Ночной цветок и сок из печени Клёцера. У Маевов есть противоядие». «Так чего же вы молчите?» — вспылил Рух. «Заливайте в глотку, или куда там нужно это дерьмо заливать?» «Нет, нет, нет!» Кузьма пришел в себя и напрягся. «Убери свое варево, лесная ведьма! Убери!» Рух с Ефимом без труда подавили вялое сопротивление. Маева сжала Семыге скулы и вылила жижу, напоминающую деготь, в открывшийся рот. Кузьма поперхнулся и свился в клубок. Хрустнули кости, Семыга застыл. «Ого, все же подох», — удивился Бучило. «Это точно противоядие? Деваха ничего не напутала? Или это, если перефразировать народную мудрость, что мавке хорошо, то человеку верная смерть?» Рух нагнулся, сломал стрелу и ударом выбил наконечник с другой стороны. Кузьма дернулся, напугав Бучилу, засипел и зашарил руками вокруг. Вскрикнул и снова обмяк. Черно-зеленые нити, расползшиеся от раны по венам, исчезли. Кровь на морозе превратилась в густую, застывшую слизь. «Тихо, тихо, тихо!» — успокоил Бучило. «Живой я, живой!» — засипел Кузьма. На лбу у него, несмотря на лютую холодищу, выступили крупные капли. «Видать, живой!» — рассмеялся Рух. «Мавку благодари!» Мелкий Маев выпутался из мешка, встал на ножки, подошел в перевалочку и, тыча пальчиком в рану, спросил на одинаковом для всех детей языке. «Да-да-бо-бо?» «Бо-бо», — согласился Бучило, пошарил в карманах и протянул ребенку кусок хлеба с налипшими еловыми иголками. «На-ка вот, гостинчик лисичка передала». Ребенок благоговейно, словно невиданную драгоценность, принял подсохший мякиш, укусил и тут же расплылся в довольной улыбке. «Мировой пацан», — сказал Рух Ефимке. «Матери, передай». Ефим переговорил с Маевой, и та разразилась длинной эмоциональной тирадой. «Говорит, это не мальчик, а девочка», — улыбнулся Ефим. «Черт», — сконфузился Рух. «Прошу прощения, этих детей хер разберешь». А еще сказала, не надо хлеба давать. Подачки делают Маевов слабыми. А слабые или умирают, или сбегают к людям. «Ах, сука, это она про меня!» Девочка присела рядом с Кузьмой и принялась тыкать ему в рожу недоеденным куском. «Да кушай, кушай сама», — виновато улыбнулся Семыга. «Вон, тащая какая! А я обойдусь, я обожратый!» Он закряхтел и поманил Руха. «А ну, помоги!» «Лежал бы, малохольный!» «А посля полежу!» Кузьма схватился за протянутую руку и встал. Солнце скатилось за зубчатую каемку бескрайних лесов. На небе высыпали первые звезды. От мороза трещали деревья, дыхание обращалось в искрящийся пар. «Холодно как! Сейчас огреемся!» Кузьма запустил руки под рогожу, вытащил горшок горючего масла, сбил сургуч и принялся щедро поливать уцелевшие сани и груз. «Ты чего удумал?» – удивился Рух. «Мавское пойло отшибло мозги?» «Не мешай, надо так!» – Кузьма вылил остатки и защелкал кресалом. Вылетела искра, и телегу затопил синий огонь, через мгновение превратившийся в облако жаркого пламени. «Назад! Назад, я сказал!» – заорал Кузьма, бросившимся тушить огонь мужикам, и пошатнулся. Не упал лишь потому, что Бучило руки подставить успел. «Надо, надо так, надо!» – зашептал Кузьма. «Не возьму греха на себя. Они-то ж жизнь мне спасли, а я... Надо так, слышишь? Они же как мы, никакие не звери». «Совсем херово с башкой?» – спросил Рух. «Ты не понимаешь, не понимаешь». Кузьма с неожиданной силой вцепился в рукав, притянул Бучилу к себе и горячо зашептал. «Граф худой задумал. Решил мавкам отмстить. В обозе отравлено все. Отравину редкую заказал, которая кого хочешь возьмет. Испытанную. От нее противоядия нет. Сказал, звери они хищники, а хищников надо травить. И я ему верил. Верил. А теперь совесть взыграла». «Совесть», — выдохнул Симага. «Не могу я так. Не могу. А еще мысль знаешь, какая пришла? От мавок, если не трогать. Беды почитай, что и нет. И чуди белоглазые, они первейший, заклятый враг. Стоят между нами и чудью. Если мавок потравим, что будет тогда? Откроется прямая дорога чуди и на Нелюдово, и на Бежецк, и на Волочок. Кровью захаркаем. Так ли, заступа?» «Ну, так, Кузьма, так», — согласился Бучило. «А ежели так, то хер ли сидим?» – закашлял Кузьма. «Назад пошли, домой! Избу продам, соберем мавкам новый обоз, без подластёв на этот раз. Пойдешь с обозом со мной?» «Куда же я денусь?» – кивнул Бучило и встал. Сани, объятые пламенем, плевались искрами в небеса, вокруг суетились и охали мужики, заливисто смеялась крохотная Маэва, довольная неожиданным представлением, и елки ласково шептали, осыпая искрящийся иней с вершин. И была надежда, подаренная выбором Кузьмы Симыги. И что бы в этой жизни ни делалось, все делалось к лучшему.